Saigon Soul Revival ставит перед собой задачу вернуть живое звучание вьетнамского рока 60-х-70-х годов. Цель состоит в том, чтобы порадовать ваш слух сладкими мелодиями, одновременно раскрывая прекрасную часть культуры своей родины. Как им удается, слушайте их недавний альбом «Мон Луонг Дуен». после дебютного альбома «Hua Am Ca» «Древние звуки» 2019 года, который был номинирован на Songlines Music Awards, назван записью месяца на радио FIP во Франции и отмечен Iggy Pop'ом на BBC Six, Saigon Soul Revival возвращается с новой пластинкой «Мой Лоунг Дуэн» со вторым полноформатным альбомом коллектива, спустившимся с южного ночного неба сквозь бурное облако снов и воспоминаний, тоски и сырой психоделии 60-х. В переводе означает «судьба». Это путешествие по 8 оригинальным композициям и будоражащим душу интерпретациям сайгонской довоенной музыки. Саундтрек Сайгону, который считался потерянным для истории. Опираясь на западное влияние рока, джаза и вьетнамских баллад, «Мой Луонг Дуэн» представляет собой органичное сочетание жанров и традиционных инструментов с мелодиями из разных времен и пространств. Соблазнительный вокал Нгуен Ань Минь скользит по этому многостилевому гобелену звука, выходя за рамки универсальных понятий любви, чтобы исследовать, как судьба может быть сформирована через индивидуальный опыт, или, как она сама выражается, все, что приходит в вашу жизнь, все, что случается, происходит так, как должно быть. С кем бы вам ни пришлось столкнуться, мы должны принять это. Мы не можем выбрать свое физическое тело, семью, счастье или несчастья, свое место в мире, во Вселенной. Но у нас есть сила принять свою судьбу. Мой Луонг Дуэн. Это, собственно, полное развитие идеи, анонсированной в начале карьеры ансамбля Saigon Soul Revival, стиль рока 60-х, в котором выполнен альбом, обычно считается европейскими и заокеанскими жанрами. А этим альбомом они показали, что и их страна имеет собственную, богатую и неповторимую музыкальную историю. Мой Луонг Дуэн пытается музыкально связать прошлое с развивающимся будущим Вьетнама. Nhìn lại đời mình, còn lại gì trong tâm hồn? проявлением того, что у Сайгон Soul Revival многое удается, является то, что песня «Из мой Луонг Дуен» будет представлена в предстоящем мини-сериале «Симфатизатор» режиссера Пар Чан Ука и продюсера и актера Роберта Дауни-младшего в американской сети платного телевидения Home Box Office. В музыкальном плане альбом получился разнообразным. Никаких правил, никаких ограничений. «Мой Луонг Дуен» одержал победу над всеобщей меланхолией. «Сайгон Soul Revival» «Мон Луонг Дуен. Судьба» 10 мая 2024 года.